Глава 16. Нурлан. «Наиграешься», — фыркаю я, вспоминая слова Мики, после которых я покинул ее квартиру. По виду девушки понял, что спорить бесполезно, и решил отступить. «Пока. Посмотрим, как долго она сможет сопротивляться и отказывать мне. Сам не знаю, что на меня нашло, но я, черт возьми, нисколько не жалел о своем предложении переехать». Более того, я действительно хотел, чтобы Мика с Толстунчиком жили со мной. Я сам не понимал, как скучал по тому недолгому времени, когда мы жили вместе. И раз уж я вынужденно стану отцом во второй раз, я должен смириться и принять сей факт. Каким бы я ни был, я не брошу молоденькую девчонку с двумя маленькими детьми, с которыми она явно не справится без моей помощи. «Что ты тут делаешь?» Со вздохом спрашивает девушка, открыв мне дверь. «Принёс тебе завтрак. Жаль, что не в постель, но все же». Поднимаю я пакет с доставкой из ресторана. «Мне не нужен твой завтрак. Мне вообще ничего от тебя не нужно. Когда ты уже это поймешь и отстанешь?» Устало спрашивает она. И когда я вижу, какой измождённой она выглядит, моя уже начавшая подниматься злость мигом утихает. «Ты что, не спала ночью?» Хмурюсь я. «Спала», — нехотя отвечает она, так и не сдвинувшись с места, чтобы впустить меня внутрь квартиры. «У меня токсикоз, из-за которого я провожу большую половину утра в обнимку с унитазом». «И что, нет никаких лекарств, чтобы избежать этого?» Аккуратно отталкиваю я ее в сторону и прохожу в квартиру, разуваясь на ходу, пока меня не вытолкали обратно. «Я не собираюсь травить своего ребенка химией. Я тебя не приглашала!» Наконец возмущается она, выглядя злой фурией. «Я сам себя пригласил. Где Толстунчик?» Спрашиваю я и, сняв куртку, вешаю ее в шкаф. «Играет в гостиной, но все же...» «Идем есть. Я голодный, как волк». Тяну ее за руку, игнорируя все протесты и злые взгляды, что прожигают мой затылок. «Ты стала ужасной злюкой, Мика!» «Я, между прочим, к тебе со всем сердцем, а ты...» «А я не просила относиться к себе со всем сердцем. Да и сердца у тебя нет». Мне внезапно стало обидно от ее слов. Я ведь действительно хотел как лучше. А что в итоге? Меня в очередной раз облили помоями. «Вот скажи мне, Мика, чего ты добиваешься своими уколами? Хочешь, чтобы я ушел? Так я не уйду. Я отец твоего ребенка, твой муж. В конце концов... «И имею полное право». «Муж?» — взъярилась она. «Какой ты муж? Ты никогда им не был и не будешь, Нурлан. Не дай бог какой-нибудь женщине заполучить тебя в настоящие мужья. Можешь оформлять развод. Ибо я передумала оставаться твоей женой ради сохранения репутации». «Передумала она, ишь. А меня ты спросила? Хрен тебе, а не развод, поняла? Я тебе не игрушка». «Захотела — сохранила брак, захотела — развелась». Используя ее же слова, дал я жесткий ответ. «А теперь закрыли тему и начали завтракать. Нам потом ехать в клинику». «В какую еще клинику? Никуда, я с тобой». «Ешь», — сую ей в рот блинчик с шоколадным кремом. Мика выглядит такой уморительной, с торчащим изо рта блином, что я просто не могу сдержать свой смех. «Еще и смеешься надо мной? Сейчас же выметайся из моей квартиры, бессовестный!» Выплевывает она блинчик и снова начинает ругаться. «Может, беременность включила в ней режим ворчуньи?» «Слушай, ты что, начала пить таблетки для вредности? Никогда не замечал за тобой повадок стервы». «Ах ты! Ты!» «Ну что?» — приподнимаю я бровь, позабавленной выражением ее лица. «Выметайся из моего дома!» Указывает она пальцем в сторону выхода. «Ты повторяешься». Ухмыляюсь я, потом встаю и, развернув стул, на котором она сидит, целую в эти сладкие губки, по которым, оказывается, так успел соскучиться. Мика замирает, а потом начинает яро отбиваться. Прифигев от такого, я отпускаю ее, чем она и пользуется, тут же соскакивая со стула и отходя от меня. «Ты с ума сошел? Это что за вольности?» Демонстративно вытирает она ладонью рот, чем ужасно меня бесит и... задевает, как бы не хотелось этого признавать. «Ты моя жена», — пожимаю я плечами, — «имею право». «Никакого права ты не имеешь. Хватит нести эту чушь и вести себя так, словно я что-то для тебя значу». «А если значишь?» Хмурюсь я, сам не понимая, что несу. Но что-то внутри подсказывает, что я на правильном пути. Ведь рядом с Микой та пустота, что всю жизнь была со мной, словно отступала. На самом деле, до нашего расставания я даже не понимал, что эта пустота есть. Но, как оказалось, я всегда пытался заполнить ее чем-то. Выпивкой, женщинами. «Уходи, Нурлан. Если в тебе есть хоть что-то святое, оставь меня». Чуть ли не плача, говорит девушка, приводя меня в ступор. «Почему она так расстроилась? Разве я сказал что-то плохое?» «Почему ты не хочешь попробовать? Мы ведь можем попытаться построить семью. Ты ждешь от меня ребенка. Пересилив себя, говорю я. Не так-то просто принять все это, а тем более самому просить о том, чтобы она связала свою жизнь с моей. Я, считай, сам себя добровольно связываю по рукам и ногам. И хоть кто бы оценил». «Вот именно, что попытаться, Нурлан. Я что, игрушка?» В сотый раз повторила она. «Разве я так к тебе относился?» «А разве нет? Захотел – приласкал, захотел – выкинул. Только вот я теперь не одна. Я отвечаю за своих детей. И я уж точно не позволю тебе играть с нами и нашими чувствами. Ты хоть знаешь, с каким трудом Рустик отвыкал от тебя, как он плакал, требуя тебя ночами?» Трогает она что-то глубоко внутри меня своими словами. Еще месяц назад я отмахнулся бы от ее слов, сказав, что не может такой маленький ребенок скучать. Но, черт возьми, я же сам чувствовал то же самое. Скучал по этому маленькому созданию, но не хотел этого признавать. Я настроен серьезно, и все, что говорю, искренне. Пытаюсь я достучаться до нее. Но что мне сделать, чтобы ты поверила и дала шанс? «Я не хочу давать тебе шанс», — хмурится она. «А что будет, когда наш ребенок спросит тебя, кто его отец? Ты ведь сама росла без отца. Кто лучше тебя может понять, каково это?» Давлю я на больное, надеясь, что это сработает. «Это жестоко, Нурлан. Вот зачем ты все это делаешь?» «Мика, я искренне не понимаю, чего он добивается. Так мечтал о свободе. А сейчас, когда она у него есть, зачем-то решил, что ему нужна семья». «Ну, что тебе стоит попытаться?» – спрашивает он, не отвечая на мой вопрос. И хуже всего то, что он действительно не понимает, в чем моя проблема. Не понимает, что я не могу позволить ему опять разбить мне сердце. Он ведь даже не понял, как разбил его в первый раз. Словно походя прошелся по нему своими ногами и не заметил. «Хорошо», — решаю я, что, согласившись, быстрее избавлюсь от него. «Правда? Сегодня же перевезем твои...» «Я не сказала, что согласна на переезд», — осекаю я его. «Я всего лишь согласилась дать тебе шанс доказать, что ты стоишь того, чтобы я снова тебе доверилась». Лан тут же хмурится, но ничего не говорит. Молча идет обратно к своему месту и вновь приступает к завтраку. «Говори». Наконец, проживав, взмахивает он вилкой. «Что говорить? Не понимаю я, и не в силах удержаться, тоже пробую то, что он мне положил. Блинчики такие нежные, что просто тают во рту». «Не делай так», — охрипшим голосом просит он, заставляя меня открыть прикрытые от удовольствия глаза. «Как так?» — не понимаю я. «Забыли», — качает он головой, смотря на меня так, словно это я, сладкий блинчик. «Говори свои условия». «Условия чего?» — все еще не понимаю я. «Того, что мне нужно сделать, чтобы ты дала мне полноценный шанс и переехала ко мне». «Для начала было бы неплохо помочь мне с сыном. Начинаю я придумывать на ходу. Ведь на самом деле я даже не представляю, каким именно образом буду проверять его. А вернее, как именно отважу от нас и сделаю так, чтобы он сам сбежал, сверкая пятками». «Без проблем». Думая, что это будет легко, кивает он. «Могу начать прямо сейчас». Услышав плач Пухлика, поднимает он указательный палец и идет в спальню, пока я доедаю свои блинчики. «Ну ты и хулиган!» — смеется Лан. Когда после обеденного сна я захожу в гостиную, вижу, что эти двое устроились на полу, обложившись игрушками. Рустик задорно смеется, дергая Лана за бороду. «А вот и ты», — замечает меня мужчина. «Выспалась?» «Да, спасибо», — киваю я, подходя к ним и беря на руки завозившегося, заметив меня, пухлика. «Сладкий мой», — целую я его в сладкие щечки. «Спасибо, что присмотрел за ним. Я стала ужасной Соней». Благодарю я Нурлана, присаживаясь на кресло и любуясь одетым в одну майку и джинсы мужчиной. Я почти забыла, какой он привлекательный. Слишком злая и обиженная на него. «Слушай, может, выберемся куда-нибудь? Вон, накупим ему одежки, а то я смотрю, он из всего вырос», — говорит вдруг Нурлан. «Поужинаем в ресторане», — продолжает он соблазнять. «Можно», — подумав, киваю я, — «ведь ужасно устала сидеть дома». Эта беременность словно привязала меня к квартире. Утром токсикоз, потом сонливость, которую я теперь могу удовлетворить благодаря Лану, что практически прописался у меня в последнюю неделю. Я думала, ему надоест. Но мужчина с настойчивой решимостью продолжал приезжать каждый день, забив на офис и работу. «Только мне надо сначала перекусить». Положив руку на заурчавший живот, нахмурилась я. «Не вопрос. Давай я быстренько закажу что-нибудь». Начал было суетиться Нурлан, но я остановила его взмахом руки. «Не надо. Я съем тост с маслом и вареньем. На что-то большее мой желудок все равно не способен. Вздыхаю, мечтая о чем-то большем, но уже по опыту зная, что не смогу это большее съесть». «Я бы тоже выпил чаю. Из-за активности этого хулигана так и не смог добраться до кухни». Стал следом за мной Лан, забирая у меня ребенка. «Ну, пошли». Киваю я и иду в сторону кухни. Достаю из холодильника нарезку с сыром и колбасой. Нарезаю овощи. Ставлю готовиться тосты и наливаю чай. «Яй!» Тут же тянет ручки пухлик к столу. Малышу все равно, что грызть, лишь бы заполнить рот. «Держи, мой хороший». Беру я кусок свежего хлеба и даю ему мякиш. «Меня порой пугает его аппетит», — усмехается Нурлан, наблюдая, с какой жадностью сын поглощает хлеб. «Я же только что кормил его смесью». «Ему давно недостаточно бутылки», — улыбаюсь я, тоже смотря на довольного пухлика. «Его зубки нуждаются в чем-то посущественнее смеси». «Ты, кстати, тоже этими тостами не наешься». Хмурится вдруг Нурлан, наблюдая за тем, как я смазываю тост маслом. «Пока только так». Откусываю я кусок и запиваю сладким чаем. «Мой врач обещала, что это скоро пройдет». «Скоро это когда?» Все хмурится Нурлан. И я вижу, что он действительно беспокоится, а не просто делает вид. «Когда решит мой организм?» Вздыхаю я, уже сама устав от своего состояния. «Может, через месяц». «Месяц?» — удивленно поднимает брови мужчина. «Ага. А ты думал, выносить и родить ребенка так просто?» Усмехаюсь я над его комичным видом. «Сейчас, когда я понимаю, через что прошла мама Рустика, еще больше не понимаю, как она могла отказаться от него». «Ты, мама Рустама», — перебивая меня, говорит Нурлан. «А та, она просто дала ему жизнь, как, впрочем, и я». На кухне повисла тишина, которую я не стала разбавлять. Я видела, что Нурлан о чем-то глубоко задумался и не стала ему мешать. В глубине души я все еще надеялась, что до него наконец дойдет то, что он отец, и он начнет серьезнее относиться к этой роли. Да, он занимался пухликом, приглядывал за ним, но я не могла доверять этому, ведь знала, что сейчас Нурлан поставил себе цель заполучить меня и пытался произвести впечатление. Закончив с перекусом, я иду собираться и быстро переодеваюсь в джинсовое платье, радуясь, что конец апреля выдался довольно теплым. «Боюсь, у нас тут авария», — говорит Нурлан, указывая пальцем на попку пухлика. «И? Ты не мог сменить ему подгузник?» — не понимаю я. «Я давно этого не делал. Да и он стал слишком подвижным с того времени, как я делал это в последний раз». Явно нервничая, повторяется он. «Надо же с чего-то начинать!» — улыбаюсь я, позабавленная его видом. «Так и быть. На этот раз можешь просто мне помочь». Явно испытав облегчение, Нурлан следует за мной в ванную и держит пухлика, пока я снимаю с того колготки и подгузник. Малыш тут же по обыкновению начинает дрыгать ногами, что значительно затрудняет нам процесс мытья, но мы быстро справляемся с ним в две руки». «И как ты делаешь это одна? Он же просто Юла какая-то!» Качает головой Нурлан, когда мы идем в спальню искать ему одежду. «Уже привыкла». Пожимая плечами, выбирая теплый комбинезончик, напоминающий плюшевого мишку. «Сейчас оденемся и пойдем гулять», — воркую я, насухо вытирая ножки и попку малыша и присыпая его присыпкой, прежде чем надеть на него подгузник. «Мик». «А?» — отзываюсь я, занятая малышом. «А когда этот тест закончится?» Я вдруг ощущаю, как он обвивается вокруг меня, обхватывая руками за талию и прижимаясь к моей спине. «Нет никакого теста». Чувствуя, как перехватывает мое дыхание, отвечаю я. Все силы уходят на то, чтобы тут же не растаять и не откинуться спиной на его грудь, ведь он такой теплый и родной. И как бы я ни злилась на него, часть меня все еще безумно хочет быть с ним. «Тогда почему вы не переедете ко мне? Я не смогу каждый день приезжать, мне же и работать надо», — вздыхает он тяжко, зарываясь лицом мне в волосы. «Я и не прошу тебя приезжать», — обиженно отвечаю я, почуяв упрек в его тоне. «Я приезжаю, потому что хочу. Но и не работать я, к сожалению, не могу», — не обращая внимания на мой тон, объясняет он. «Я еще не готова к таким переменам», — говорю как есть. «Ты можешь приезжать на ужин?» «Тогда согласись на няню», — вновь предлагает он. «Нурлан!» — наконец нахожу я силы, оттолкнув его, — развернуться, взяв пухлика на руки. «Мне не нужна няня!» «Почему тебя так оскорбляет мысль о няне?» Искренне не понимает он. «Потому что я не хочу, чтобы чужая женщина занималась моим ребенком». «Не знал, что ты такая ревнивая». «Никакая я не ревнивая», — отрицаю я, хотя на самом деле все обстоит именно так. «Да, я ревнива, и не допущу, чтобы мой пухлик привыкал к чужой тете». «Не буду спорить», — ухмыляется Лан, и мы закрываем на этом тему. «Смотри, какое!» — показывает мне Нурлан маленькое боди розового цвета. «Боюсь, цвет не тот, да и размерчик», — улыбаюсь я, продолжая перебирать вешалки с детскими вещами. «Так я это...» — смущенно затихает Нурлан, отчего у меня даже брови удивленно поднимаются. «Смущение и он...» «Вещи совершенно несовместимые». «Для нее предлагаю», — кивком указывает он на мой живот. «Не, с чего ты взял, что будет дочка?» Фыркаю я, поняв, о чем он. Сердце тут же предательски забилось от волнения, и я начала ругать себя, коря за то, что уже готова растаять от пары слов. «Так сын у нас уже есть, нужна дочка», — кидает он боди в ворох уже набранных нами вещей. «Ты что, думаешь, это делается по заказу?» «По заказу или нет, но я уверен, что будет девочка. Вот увидишь».